включил демонстрацию экрана. Вот. То, что мы наредактировали к сегодняшнему моменту, я вынес на страницу. Собственно, наше определение собрания. И вот эти первые варианты определений. Строки игра, но мы хотели вернуться к пересмотру определений строк, насколько я помню. Да. Значит, собрание целевое взаимодействие между собой, совокупности участников, связанных средством коммуникации друг с другом в оговоренный отрезок времени. Вот. И, значит, все эти истории с правилами, такими-сякими. Вот. Мы с собранием одни. У нас определение собрания настолько окончательно уже. Принято. Я не знаю, что это значит. Ну, еще раз на него. Ну, то есть, определение собрания уже готово или нет? Кто это знает? Ну, пока да. Мы вроде вот на сему на данном этапе, наверное, готово. Можно двигаться дальше. Я помню, что вообще вопрос о пересмотре строк, он встал, когда мы перешли, стали первый столбец обсуждать разных строк. И в первой клетке здесь была рассылка, но когда мы стали подставлять смысл, то получилось, что все-таки правила обмена сообщениями, то есть правила языка, это не одностороннее приглашение, да, людей, а это получается обучение языку. То есть собрание, на котором кто-то обучается, чтобы передавать другому владение языком, получается это вот аналог объявления правил игры. Вот. И, соответственно, вот эта исходная мысль о рассылке, она вообще пропала. Вот. Зато преподавание языка вообще выделилось в особый род собрания, а не... То есть преподавание языка, получается, обучением не является. То есть это является объявлением правил коммуникации. Или там разъяснением правил коммуникации. Вот. Тем, кто эти правила коммуникации на этом языке не владеет. Вот. Это если использовать те определения строк, которые сейчас есть, ну, и столбца, да, и друг с другом перемножить, вот вылезает такое. Вот. Можно продолжить заполнение первого столбца, как предлагал Игорь, при помощи тех строк, которые есть сейчас, до конца. То есть мы тут вот только на одну продвинулись. А разве теперь, после того, как у нас есть определение собрания, собрания строки не должны поменяться? А это противоречит одно другому как-то? Да, основательно. Учитывая появление цели, мне кажется, что цель должна быть вписана в строке. Все, я просто забыл. Вот в чем была идея. Ну, эти определения мы оставим, мы дополним, ну, как бы сделаем альтернативные их версии. Мне кажется, пока так надо делать. Ну, как, какова цель игры? Цель игры — победа? Нет. Удовольствие? Не, мне кажется, нужно же игру здесь рассматривать не как конкретную игру. Вообще, победа или поражение — это, в правилах, разговаривается. Если мы, вот, мы же говорили про то, что там объявление каких-то правил поведения или действия на том или ином собрании — это тоже элемент игры в нашем понимании, то победа и поражение здесь, они как бы... Ну, частный случай, наверное, который относится к непосредственно к какой-нибудь игре, а не ко всему. Ну, игра точно совершенно не обязательно должна иметь результат. То есть игра как раз обобщает и ситуации, когда просто люди играют. Ну, может быть, игра связана с биологической потребностью? Может быть, если совместить вот предыдущую формулировку про соблюдение правил и про цель, то, может быть, окончательной целью игры является понимание всеми участниками некого свода правил, по которому они должны действовать. Вот. В том или ином типе собрания. Но это ты говоришь о конкретном типе игры. Нет, не о конкретном. Я попыталась, чтобы это было ко всему применимо. Ну, то есть ты приходишь, например, на лекцию, или там вообще поступил в университет, тебе говорят, ты должен там ходить на пары, сдавать экзамены, там, носить с собой студенческую зачетку. Вот. Это объявление некоторых правил для твоего обучения. Вот. Это тоже же получается игра. Ну, там, по нашему. А еще поскольку игра — это самые первые собрания, то вообще возникновение собрания, то есть выполнение условий из определения собрания, может составлять достаточную суть игры. То есть от игры ничего больше, чем сформирование такого собрания ради собрания, да, в общем-то, не требуется. Как не требуется? Если у нас объявление правил, то требуется. Собрание ради собрания — это еще даже не игра, это просто люди вместе встретили. Даже случайно. Почему цель игры можно в этом случае определить как собрание продолжалось как можно дольше? Там. Ну нет такой цели у игры. Чтобы лекция всю жизнь. Нет, лекция — это отдельно, а просто игра. Ну, я буду объявлять вам правила как можно дольше. Ну, можно и так, кстати. Не, ну это же не универсальная цель. Нет. Так нельзя-то дольше. Может быть, нужно людей там... Просто раз собрание – это вот такая вот штука, да, то самые первые простые типы собраний, они должны... Вот только обеспечивать соблюдение как бы признаков собрания и все. Никакой другой цели, кроме возникновения собрания, у них быть не должно. Почему то есть, ты так легко отказываешься от правил? Ведь по сути так это и есть правило. Нет, это уже каких-то норм того или иного типа собрания, это и есть правило. Давай их использовать. Зачем просто собрание ради собрания? Собрание ради собрания, оно просто может ввести заблуждение в том смысле, что ты можешь соседом случайно столкнулся, даже там, не обмолвится, а кто-то посмотрит, то два человека собрались. Нет, ты сейчас используешь языковое значение слова собрание. А мы уже, дав определение собранию, случай вот, случайной встречи мы уже отмели. Ну, все равно, мне кажется, зачем уходить от слова правила, если они здесь как-то подходят. Ну, то есть, я не предлагал уходить от слова правила пока что. Ну ты просто говоришь, что это собрание ради собрания. Вот. Мне кажется, что это не совсем корректно. Потому что основная цель собрания все-таки не само собрание. Ну так вот, что просто, например, без определения, для чего нужна вот игра в нашем понимании. Вот это вот объяснение правил, как, ну. Конечный результат объяснения правил какой-то. Или это и есть конечный результат, объявить правила? Нет, удерживание людей. Нет. Вот целевое взаимодействие между собой. То есть это правило для взаимодействия между собой с совокупностью участников. А если взаимодействие с совокупностью участников есть, то значит есть собрание. Ну, я оставить соблюдение правил, я согласен. Ну, а как это сформулировать? То есть цель это собраться или цель объявить. Нет, соблюдать правила нормально. Нет. Если объявляются какие-то правила, вот и собрания, да, то определение правил обучения, например. Что ты уже пишешь? То целью этого собрания является объявление правил, а соблюдение правил это уже какой-то следующий этап. Мы сейчас об определении игры, а не это первой ячейки. Ну, а первая ячейка должна подходить под это под общее определение строки. Даже если мы собрались объявить правила, то объявляем это мы правила все равно с целью их соблюдения. То есть, по-моему, подходит. То есть мы собрались объявить или послушать объявляемые правила с целью их последующего соблюдения. А почему с целью соблюдения правил в самом начале и на самом конце? Ой, плохо слышно. Или там больше ничего не будет? Я не знаю. Я не знаю. Может, больше ничего не будет. Было тип собраний, участники которых соблюдают правила. А, ну ладно. Кроме правила обмена сообщений. Можно написать тип собраний с целью соблюдения правил. Вот можно добавить, что это соблюдение правил взаимодействия вот, между собой совокупности участников. Ну, это просто из определения. Так у нас это собрание определено. Ну, просто, что правила имеют отношение просто. А взаимодействие? Что именно к этому, к этой части. Именно. Часть. Какие-то есть еще правила? Потому что есть и правила не взаимодействия с участниками. Но в определении собрания к чему можно еще правила отнести? Не, ну есть место собрания, которое может быть оговорено в правилах. Ну там, что вот данная игра может проходить только в определенных условиях. Это не взаимодействие участников. Ну, не совсем, так сказать, взаимодействие участников. То есть это взаимодействие всех участников с окружающей средой. Ну, и, кстати, какие-то сопутствующие штуки, типа, ну, вот я сейчас думаю о зачетках и студенческих, вот они его взаимодействие как бы тоже не совсем включены. То есть вот в правила входит носить с собой студенческий. Это тоже не взаимодействие участников. Да, давай, наверное, просто правило, оно более общее. А уточним уже в конкретных клетках. Нет, не уточним в конкретных клетках. Потому что клетки будут различаться уже соотношением этих участников. Может быть, правил ведения собрания или правил ведения этого собрания. Мне кажется, что учет места, где они собираются, реквизита, здесь вообще не должен фигурировать. Потому что здесь только собрание людей. Не, ну, правила чего? И правила тоже, мы говорили, есть правила мыслительных операций, например, которые здесь тоже не должны учитываться. И правила обращения с предметами, мне кажется, здесь тоже не должны учитываться. Мне кажется, что должны, потому что это точно такое же, как пойди туда, возьми то, там. И это не относится к учебному процессу, а относится к каким-то формальным вещам, которые там должен знать каждый для того, чтобы делать. Ну так мы же не должны в одну часть все вместить. Вообще там. Игра может быть костюмированная. Костюмы точно они вообще здесь никакого отношения не имеют. Нет, вот в случае с костюмированной игрой костюмы будут элементами, ну, уже внутренних каких-то правил, наверняка. А вот в случае со студенческим билетом это как раз-таки относится к основным правилам. Я никакой разницы, не вижу разницы между выбором конкретного места игры, о котором Игорь говорил, студенческим билетом и там, костюмами. Потому что все эти случаи не имеют отношения к собравшимся людям. Вот. И я могу даже сказать, да, студенческий это будет желтый сектор, это пропуска. Костюмы это будет зеленый сектор, это издание. Как бы. А место, выбор места будет голубой сектор, потому что это адрес определенный. Но ведь в объявлении правил мы должны все это указать, чтобы как бы... Я могу так ответить. Это все многогранниковые таблицы. Многогранниковые таблицы у нас отвечают за вовлечение людей в организацию. То есть есть проект, игра, да, в данном случае. Или там проект, вот, получи зачет, да. И он вовлекает в себя людей. И он вовлекает в себя людей всеми многогранниковыми. Вот вы сейчас как раз приводите примеры всего, что там есть, всего, что там должно быть. Там должны быть и пропуска, и место, и какие-то издания, там, одежда или еще что-то, да. И есть в том числе аспект собрания людей, то есть взаимодействия именно самих людей между собой. Вот никаких вещей тут нет, места нет, есть просто порядок взаимодействия людей. Ну, Вот. Что тогда включено в порядок взаимодействия? Ну, у них тоже есть какие-то правила. Ну, например, ну, один другого запятнал, тот теперь водит, теперь он за всеми бегает. Или все сидят, один говорит. Или... Вот на примере процесса обучения, это на примере игры, а вот если применить игру к следующему... Все, там, все пишут, один рассказывает, потом кто-то прошел, собрал листочки, положил листочки там куда-то, потом один унес эти листочки, проверил, принес листочки, потом все пошли в деканат или не знаю куда-то. Ну то есть я как бы... Это уже место получается. Да, вот это не участвует, пошли к декану. То есть у нас жизнеспособна только целостная структура, да, вот в целом организация, проект или еще что-то, да. Мы сейчас просто из нее элементы выдираем. Вот если мы сказали, что собрание – это целевое взаимодействие между собой в совокупности участников. Значит, нас интересуют аспекты взаимодействия только участников, как собрать людей. То, что на этих участников надето, то, что они в руках носят, то, что у них в голове, как бы, нас сейчас не интересует. То есть, вот, где это будет описано? Ну вот и те примеры, которые вы привели, можно назвать это другие многогранниковые, других секторов. То есть место – это голубой сектор. Ну, это просто описание, это, ну, как бы, вариантов. Какой сектор может регулировать это? Регулировать все вместе. Вот то, что мы все вместе написали. Вот мы взяли эту систему таблиц и всю ее заполнили для данного случая. Вот то, что мы вместе это заполнили, вот значит оно и вместе. Потому что это... Вот есть у человека студенческий билет. Студенческий билет — это некое МНП, да? Да. Вот это желтый сектор многогранник. А вот его использование, оно каким сектором вообще? Контролируется. То есть, как в красном секторе у нас есть статичная техника, люди там, и они регулируются через голубой сектор. Точно так же у меня есть студенческий, как бы пользование, и могу получиться не делать. Ну, через голубой, видимо, тоже. Там же есть выдача, например, да, вот есть, который передать, да, вот. Передать. Там есть как раз, что подобрать то, что надо, получить МНП, это типа кассы, да, и выдать человеку то, что он запрашивал. На чем это отличается от сдать листочки, один сдает листочки, другой берет, несет другому? Затем, что я там представлялся только людей, а просто называл, как они, куда они идут. Ну, может, я плохо рассказал. Надо рассказывать вообще без каких-либо подробностей, кроме людей. А имеет ли смысл вообще вот без каких-то элементов? Что делают люди без всего этого? Без места, без предметов? Нам нужно описать составную часть вот, организации. В данном случае в аспекте собрания людей. То есть помимо предметов, там, информации и прочего-прочего, нам нужно еще людей подать. И определенным образом расставить, или определенным образом, чтобы они не, там, не одновременно все говорили, а по очереди. То есть вот этот аспект надо задать. Вот это в этом секторе мы его задаем. Это называется собрание. Вот. Когда мы начинаем проводить примеры, в примере живом, там есть все сектора сразу, всегда. Вот. И если мы на эту тему ищем, и примеры приводим на эту тему, то мы, значит, вырезаем только то, слава богу, мы сейчас определение дали, мы вырезаем только то, что проходит сюда. А сюда проходит только взаимодействие участников, то есть людей, на этот аспект. Потому что какой-то проект, он может характеризоваться особенностью взаимодействия именно людей на нем. Вот. Что есть... какие-то участники, но это уже в столбцах. Но в строках мы решили, значит, различать по цели. Вот, поэтому правила, значит, могут относиться именно к людям. Правила, которые здесь упоминаются. Вот, и получается, что правила игры, как мы раньше понимали, да, правила игры, в смысле игры, да, в которую там люди играют, это много разных правил, а не только вот те, которые здесь. Потому что там могут быть и правила умственных операций, и правила, как нужно нарядиться, и правила, как нужно перемещаться там в пространстве, по каким адресам. То есть получается, что то, что называется правилами игры, там, настольной игры, там, ролевой игры и так далее, это своего рода свод законов, как это устав организации. Да, вот. И в этом уставе организации есть много разных разделов, относящихся к разным секторам. Вот что получается. А если добавить каких-нибудь установленных правил? То есть, чтобы отличать правила как закон природы. Установлены кем? Ну, значит, не важно. Ну, то есть... Ну, тогда это бессмысленное слово. А? Ну, это бессмысленное слово, оно ни о чем не говорит. Оно отличает от случая, когда мы словом... Ну, допустим, есть правило, не знаю, умножения, да? Оно не установлено, оно как бы открыто. Ну, мне кажется, это не обязательно, конечно. Можно изменить на какой-нибудь, типа, заранее установленных каких-нибудь правил или там. Давай другой пример. Умножение. Сказать, что мы будем умножать теперь по вот такой формуле. И другую какую-то. Например, как обычное умножение, но плюс один. Я так понимаю, что если написать что-нибудь типа установленных или заданных, то можно прочитать как некие правила взаимодействия участников, как бы, которые ты, например, с детства знаешь, как общаться с людьми, и безотносительно к какому-то собранию. Почему? У нас собрание уже совокупность участников, которые взаимодействуют и так далее. У нас это в определении собрания. Как бы тогда отметить, что это правило какого-то конкретного собрания, на котором мы... То есть это не просто правило? У нас в определении как раз-таки правил нет. У нас есть цель. То есть у нас есть, что есть некое целевое взаимодействие. Да. Поэтому мы можем теперь, вот, мы можем по цели различать, мы можем по, значит, вот, как именно специфики взаимодействия между собой различать. И мы решили, что в строках мы будем различать по цели, а в столбцах будем различать по специфике взаимодействия между собой. То есть, что кто там решает, кто там действует, большинство, меньшинство, вот как совокупность участников при взаимодействии отличает, делятся на такие подгруппы. Вот. Собственно, вот так я понял. То есть, если у нас установлены правила взаимодействия, мы назначили ведущего, он такой-то, там, не знаю, судью, там, разбили на две команды игроков, вот установлены правила взаимодействия участников, которые в столбцах. Вот. А значит, тут как бы вот, собрались только, чтобы это соблюдать, и все. По сути, так получается. Ни больше, ни меньше. Это что значит? Ну, для определения, то есть не понимаю, почему это было. Я проговариваю, как это стыкуется с определением собрания. С определением игры. Потому что, по сути, игра – это просто собрание с целью соблюдения вот тех правил группирования совокупности участников, которые будут описаны в столбцах. И все. И ничего дополнительного. По сути, правила взаимодействия участников – это какие-то вот нюансы того, что у нас в столбцах. Что будет, не знаю, меньшинство участников, которые будут что-то решать, большинство, которое будет там что-то делать, например, вот такого плана. И никаких добавок. Ну, это очевидно, что ты говоришь. Все такие установленных или заданных, нужны или нет? Ну, я думаю, что больше не меньше. У меня просто правило ассоциируется с чем-то установленным само по себе. То есть я бы не сказал. Я так понял, что у кого-то, кому-то может показаться, что правило может быть естественное правило. Вот, то есть как закон природы. То есть тогда получается, что, не знаю, если собрались юноши и девушки с целью там, выбора себе пары, то это они соблюдают естественный там, инстинкт размножения, например. И никто им не устанавливал никаких правил. Они повинуются, так сказать, вот. Ну, это вопрос. Ну, это еще вопрос, устанавливали или не устанавливали. Потому что это, ну, могло стихийно установиться некое правило, что вот если ты неопределенный ритуал не соблюдешь, то никакой репродуктивный тебе успех не будет запутан. Ну, это не... Ну, что значит установлено? Ну, не знаю. Либо оно есть, либо нет. Кем установлено? Там, природой, неприродой? Ну, не знаю. Тоже можно задать вопрос по тому именно, да, и кем и когда установлено. То есть вот собрались играть в футбол, например. Но это что значит? Значит, что каждый раз, когда собрались играть в футбол, устанавливают правила игры в футбол? Или это значит, что когда-то давным-давно, 150 лет назад, неизвестно, кто установил правила? И... Ну, хотя, скажем так, кто установил конкретные правила современные, можно отследить, да, это зафиксировано в документах, но там какие-то основы, да, непонятно, когда появились. Вот. То есть тоже можно установленных посчитать. То есть это важно, чтобы вообще когда-то 100 лет назад был кто-то, кто установил правила. И так может быть. Или что это каждый раз, когда собрались, каждый раз вот тут. Не имеет значения, мне кажется, это и другое подходит. Так, ну, может, давайте не будем застревать сильно. Попробуем другие. Ну, мне кажется, что от добавления установленных ничего не портится. Ну, пускай остается. Ну, как кто считает? Если тот не согласен, то... Совсем понятно, что дает слово установленный. Да. Вот. Видите, людьми придуманы. Если не действительно люди. Да, придуманы людьми. Может, еще людьми добавить? Да, давайте тогда людьми добавим. Чтобы никому не водить по имени, что это людьми. Просто обвинят в избыточности определения. Вот. А кто кроме людей там может правила диктовать? С другой стороны, да. Ну, природа, дождик упал и кончилась игра. Ну, законы природы — это такая штука, что, как бы, есть люди, утверждающие, что их как таковых как бы нет, а то, что называется законы природы, это там, отражение явлений природы в головах у людей. То есть это введенная ими как бы, там, система явлений мира. Да, обозначение. А как таковых там законов нет. То есть они нигде не прописаны, нигде не зафиксированы. И как бы... Ну, короче, законами не могут считаться вот эти вот все взаимодействия. Да. Просто соблюдение правил, всем действиям, участникам. Я когда предлагала установленных или заданных, наверное, мне хотелось, чтобы было что-то такое, чтобы отделяло правила конкретного собрания от правил каких-то других. То есть, чтобы указывало на то, что эти люди собрались, чтобы соблюдать правила этого собрания, вот такого типа собрания. Тогда надо добавить установленных для него. Тип собрания с целью собрания. Да, тип собраний. А, ну да, для него, то есть для типа. Тогда получается, это просто тип собрания с целью соблюдения правил собрания. Вот и все. Потрясающе. Ну, формулировка «тип собрания с целью» мне сама не нравится. Ну, не знаю, как будто у типа цель, ну, а не у собрания. Ну. Я соблюдение тогда просто. Игра — это такое собрание, где, ну, где там, собрание, ну да, с целью. Да, вот так прикольно. Но, с другой стороны, какие угодно собрания, какие угодно правила, их можно таким или так или иначе отнести к взаимодействию участников. Ну, то есть, что не возьми, это взаимодействие участников. То есть, костюмы – это то, во что должны участники взаимодействующие облачаться. Площадка – это за пределы, которые участники не могут выходить, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь… Это как раз-таки, как я поняла, и относится к многогранникам, к вариантам многогранниковых таблиц, использования здесь. Так, ну что, ко второму переходим? Общение. Собрание с целью. Все согласны с игрой? Я согласен. Пока за неимением лучшего определения соглашусь. Я вот согласен с Алексеем. А что значит за неимением лучшего? В каком месте его можно улучшить? Да. Но подозреваю, что оно есть. Нет. Мы должны дойти до такого состояния, чтобы не существовало более точного определения. Какое место слух режет? Сцепция, что... Игра-то просто соблюдение правил, оно как-то противоречит, что ли, реальной игре. Ну, люди не собираются для того, чтобы просто соблюдать правила. Как правило, истинная цель какая-то другая. Там, не знаю, выиграть чемпионат, там, разгромить соперника, что-нибудь такое. Нет, получить. Почему? Ты же можешь, почему ты выбрал эту игру таким способом, а не, и этого соперника разгромить, а не другим способом другого разгромить? Потому что, наверное, тебе правило там забрасывания мяча в корзину, которая подвешена высоко, да, 6 на 6 там, человек, нравится больше, чем правило там, не знаю, забрасывания мяча в ворота, в бассейне, там, 10 на 10 человек. А я поняла претензию Алексея. Мне кажется, что вот само соблюдение, ну, как я поняла, само соблюдение правил – это некое средство для достижения какой-то цели, которая… Мне вот кажется, что это недостаточное определение. То есть собрание с целью соблюдения установленных правил, ну, в смысле, только лишь с целью соблюдения установленных правил. Если просто там соблюдать установленные правила, то, наверное, много что кроме игры может подойти. Например? Ну, вообще правило, даже, грубо говоря, в аудитории на лекции есть там не шуметь там или еще что-нибудь такое. Это же и должно быть применимо к каждому другому собранию. Не шуметь, это не может быть с ним, это другое. Не все лекции, мне кажется, не шуметь. Ну там можно войну, можно жизнь под это подогнать. В принципе, можно, конечно, сказать, что война и жизнь это. У меня вопрос. Помните, мы когда рассказали об игре, что это очень широкое понятие? Я так понимаю, что когда мы определили собрание, теперь мы собрание является этим широким понятием, как изначально мы его понимали. Это почему? Не, ничего не должно измениться в этом отношении. У нас как бы и определение игры, по сути, тоже не изменилось. Я так понимаю, что мы же Мы словом «игра». Все здесь. Виктор, а можешь чуть-чуть покрупнее сделать? Еще чуть-чуть, да. Что-то оно как-то... Нормально, ага, спасибо. Товарищи, не забывайте, пожалуйста, что вместо слова «собрание» у нас верхнее определение все составляется. То есть у нас игра никак не получается, просто потому что игра – это подтип собрания, а собрание – это уже определенное конкретное понятие. Хорошо, игра – это взаимодействие между собой и совокупностью участников, связанных средством коммуникации друг с другом в оговоренный отрезок времени с целью соблюдения установленных для него правил взаимодействия участников. Да, совершенно верно. Прекрасно. Правила у нас в определении собрания не указаны. Вот добавилось. Да. Если мы будем просто, если мы же будем писать вот собрание с целью такой-то, собрание с целью такой-то, это все будет подходить под определение собраний. Потому что здесь в собрании в определении написано просто с какой-либо целью. Вот. И вот это какой-либо можно раскрывать с целью такой-то, и все. И противоречия не будет. То, что не устраивало Дмитрия, ну, я так поняла, это и есть применение игры ко всем остальным типам собрания, и мы вроде как на этом и сошлись, что игра ко всем подходит. Ну, шуметь не шуметь, а вот, например, какие-то базовые правила поведения, они как раз-таки игру описываются. Давайте тогда попробуем составить определение для общения, и тогда уже будет видно, насколько общение является игрой. Хотя по нашей задумке вроде просто игра — это объявление неких правил для любого типа собрания. Или я не так понимаю, ну вроде как... Не обязательно, не обязательно объявление. Ну, или соблюдение вот, правил любого типа собраний, будь то общение, обучение, там, исследование, это игра. Ну, это, кстати говоря, логично. Так и было. Вся наша жизнь игра. За исключением, но ученики нам сказали, что за исключением непосредственных правил, например, вот в случае с исследованием, то вот правило, там, методика исследования, она не входит в правила, а какие-то правила, когда ты там, ну не знаю, должен что-то, куда приходить, там, какие, или как пользоваться библиотекой, или там что-нибудь такое, нет. Это как раз таки игра. Нет. Почему? Цель другая. Ну цель другая, но... Исследование другое. Но в исследовании тоже есть какие-то установленные правила поведения. Цель не следовать этим правилам, цель сделать открытие там какое-то, открыть неизведанное. Я же с этим не спорю. И в исследовании я вижу, что даже если в исследовании есть правила, нам не нужно это отдельно оговаривать, потому что у исследования другая цель. Соответственно, это другой вид собрания. Так я же не говорю, что это тот же самый вид собрания. Просто, насколько я поняла, игра просто относится ко всем типам собрания в том смысле, что именно она, ну, как бы задает какие-то, ну, не знаю, рамки, там, ходи в школу, там, к первому уроку. Вот, это вроде как... Получается, что это вопрос, потому что если на собрание определили как именно какое-то целевое взаимодействие, то есть конкретной целью, то здесь уже, может быть, не стоит оговаривать то, что игра присутствует везде, потому что везде мы соблюдаем какие-то правила. Мы просто их соблюдаем с другой целью. То есть в игре мы их соблюдаем. Просто чтобы соблюдать. Да, просто чтобы соблюдать. Я не имею против. Ребят, мы, по-моему, про разные спорим. Вот о чем вы говорите, я совсем согласна. Я мог бы ответить на более, ну, когда мы это обсуждали, исходя из той концепции, которая вот в определениях выше без цели записана. Что вот там игра соблюдает правила, кроме правил обмена сообщениями. Но, значит, на правилах обмена сообщениями стоит общение. Но кроме, значит, передачи знаний. Значит, на правила обмена сообщениями, передающими знания, стоит обучение и так далее. То есть это была вот та концепция. И получалось, что да, собрания как бы определяют вообще некие правила, кроме правил обмена. То есть вот мы, исходя из этого, мы описывали, что если есть лекция, значит, это будет правило обмена сообщениями. Передающие знания, это, собственно, сама лекция. Помимо этого, есть правила обмена сообщением, просто общение, а есть просто какие-то правила. Например, вот как получить зачет. Да? И это получалась игра. Но эта концепция, мы сейчас другие даем определения. Поэтому я бы мог, Оля, ответить, но в старой концепции. А в новой мы еще не написали. А как это противоречит новой концепции? Я не знаю, потому что новая концепция пока есть только 1/5 ее. Даже с 1/5 вот у нас есть цель. Игра с целью. Но как противоречить то, что игра может присутствовать вот как форма в любом типе собрания? Я не понимаю. Надо подождать, надо дать определение следующему и сравнить. Ну, да. Ну давайте, не знаю. Мне кажется, что это. Ну, потому что собрание с целью, а там будет собрание там с другой целью. И получится, что, что мы теперь будем по цели смотреть, там-то мы не на цель ориентируемся, а теперь мы будем на цель ориентироваться. И может быть выяснится, что там и лекция, и как получить зачет, это все одна цель. И это все одно собрание, а не два, как мы представляли раньше. Ну, Тогда нельзя сказать, что игра в каждом есть. Ну, я не знаю, когда... Ну, о чем ты говоришь? Я говорю о том, что здесь у нас в предыдущей концепции цель не фигурирует, не фигурировала. Ну что? И поэтому... как фигурирование цели связано с тем, что заданные в игре, например, какие-то рамки присутствуют во всех остальных? Я не знаю, что во всех остальных вообще ничего не написано. Первое — с целью соблюдения установленных для него правил, а второе — с какой целью? Мы еще не сформулировали. Нет, разумеется, цель будет другая. Вот. Основная цель будет другая, но это не значит, что общение происходит без установленных правил. Или там, что в игре нет общения. Я не знаю, что говорить. Ну да, правильно, не значит. Общение, но это общение уже не действует в собрании. Что, может, вот, кстати, да, по-моему, к этому и клонили, из-за этого цели выводили. Мы выводили цель, потому что иначе получалось, что надо каждое собрание дробить, что тут, если только перестали играть, заговорили, значит, уже типа что другой тип собрания. Поэтому мы решили именно цель поставить. И тогда у нас не будет больше дробиться. Раз не будет дробиться, то значит сказать, что игра будет присутствовать в других собраниях, тоже, получается, будет нельзя. В таком случае я вот с нынешним определением игры могу полностью не согласиться, потому что в этом случае соблюдение правил целью точно не может являться, если мы рассматриваем только игру как цель, как тип собрания, не относящийся ко всем остальным, то цель здесь явно не будет только соблюдение правил. Что у игры есть характерного, кроме правил? Причем здесь характерного? Я не говорю про характерные черты, я говорю про цель. Цель в игре, как вы уже замечали, это там либо достичь какого-то результата. Нет. Это уже вторичные. Это все вторичные вещи. Ты уже вступил в игру, ты когда вступил в игру, то дальше в этой игре по этим. Значит, ты уже решил соблюдать правила. Это средство. И дальше у тебя есть уже цель. Это Нет. Соблюдение правил – это средство для достижения какой-либо цели. Вот если мы не рассматриваем игру как элемент такой, всего остального... Вне игры нет, вне соблюдения правил игры нет вообще такой цели забросать баскетбольный мяч в корзину. Это у кого такая, вот в голову придет? Моя цель... закидывать баскетбольный мяч в корзину. Ты сначала соблюдаешь правила баскетбола, моя цель — закидывать тебя... как можно больше мячей в корзину. Вот в конкретной игре есть цель — закинуть вот, как можно больше. Игре, а Ой, ты это не сможешь сделать без соблюдения правил, в принципе. Без соблюдения правил нет игры вообще. Я говорю, что вот правила только средства. Не может быть такого. Правила быть целью, ребят. Ну как... Ты приходишь на баскетбольную площадку и говоришь: я хочу соблюдать правила. Баскетбола, конечно. Нет, я хочу закинуть. Да, потому что в правилах написано, кто побеждает, кто как побеждает, вот, какие другие ограничения. Все это прописано в правилах. Я говорю, что... Так или иначе, ты хочешь их соблюдать. Если бы ты не хотела, ты пришла бы ночь и накидала бы 3 очковых 50 штук. Нет. Ты хочешь, чтобы была команда две там? Ну, ты хочешь соблюдать, как или иначе? Не, минутку. Но, как бы, да, правила описывают все это дело, но игрок-то хочет получить нечто, что выходит за пределы этих правил. Он хочет получить, там, не знаю, общественное признание, он хочет получить деньги, он там хочет, чтобы его узнавали. А это все не описано в правилах баскетбола. Хотя это... как бы можно сказать, что там написано правилами общества, там, что-нибудь такое, но это не то же, не другое же. Вот. Человек хочет быть знаменитым, человек хочет быть спортсменом, там, звездой, там, и так далее. Он для этого соблюдает правила игры, которые, да, описывают, что надо не ночью прийти накидать 3 очковых, а надо прийти, там, в чемпионат, там, вернее. Можете записать все Смотрите, товарищи, если мы будем действительно сейчас брать вот цели каждого конкретного участника, они настолько разнообразны, настолько еще мы подробим 500 раз, да, вот кто с какой целью, кого-то заставили, кто-то хочет кому-то угодить или понравиться, или действительно удовлетворяет инстинкт какой-то свой, да, настолько разнообразные цели, что такая классификация это становится нами просто, ну, она бесполезная будет. А так у нас есть четко, что человек, какую бы цель он ни преследовал, он все равно хочет соблюсти правила. То есть я предлагаю добавить... просто это использовать. Ну, даже это немного хромает, потому что все знают, что бывает там игра на грани пола, бывают люди, которые правила нарушают. Или, например, они нарушают это не открыто, но так, чтобы как-нибудь обойти правила. То есть в реальности даже реальная игра, она просто не укладывается вся в это определение. То есть, она не должна укладываться, потому что реальная игра, она должна укладываться во всю таблицу. Это просто организованное поведение людей. Как бы там ни было, сами правила цели не могут являться. У меня есть предложение добавить... Правила не являются. И не играют все-таки в игру ради соблюдения правил, как таковых. То есть определение, ну, оно не полное, скажем так. Смотри, у меня есть потребность кого-то унизить, да, я понимаю, что вот я, допустим, не могу его взять и просто физически унизить, да, это там вне определенных правил, но я его могу унизить по другим правилам, допустим, начать с ним играть в игру и в процессе игры как бы его унизить. То есть в данном случае все. У меня есть предложение добавить прилагательное общее перед словом целью. Собрание с общей целью. То есть это та цель, которая объединяет всех присутствующих. У них еще могут правила быть. Правила не объединяют всех присутствующих как цель. Какая разница, что общее, что не общее? Они все по каким-то причинам решили соблюдать правила. Вот эти причины, которые бы являлись общими для всех, они и побуждают соблюдать правила. Нет. Правила — это средство, которое они используют для достижения какой-то совместной цели. Ну чтобы это средство появилось, то есть появилась группа людей, соблюдающих эти правила, да, чтобы появилось средство. Это должно стать их общей целью соблюдать правила. Нет. Тогда это они появятся, они начнут его соблюдать, и дальше уже могут как использовать это соблюдение ими правил как средство для своих каких-то целей. Кто-то хочет привлечь внимание, кто-то хочет кого-то унизить, это уже вот второе, да. Поэтому ты как бы перескакиваешь через ступеньку. Чтобы это средство заработало, нужно всем задаться целью его создать. То есть чтобы группа людей соблюдала правила, да, а потом, используя этот факт, могла преследовать свои другие цели, да? Надо, чтобы они сначала задались целью соблюдать вместе эти правила. Вот тогда они... Это не может быть их целью. Это должно быть их первой целью, а потом у них есть вторая цель. Смотри. Ребята, здесь цель самая первая, первичная, да, которая как бы общая. Не общая, точнее, у каждого индивидуальная. Вот. Нам нужно спуститься по иерархии целей. Просто вот первая цель человека. Мне нужно вот это. Чтобы этого достичь, мне нужно что-то еще. Да? То есть мы по цепочке спускаемся, как бы, вот, целеполагание. Вот. Спуститься до такого состояния, когда у цель будет единая у всех. И это является соблюдением правил. У всех там единое соблюдение правил. Они не могут достичь своей цели, если они не будут соблюдать правила. Но реальные игры, опять же, у них правила появлялись после того, как сама игра появилась, а не наоборот, не так, как Виктор говорит. То есть баскетбол как появился? Люди там, эти студенты там, я уже не помню, какой вуз, но в 19 веке, тупо развлекались киданием этих комков бумаги и ведро, стоявшее на шкафу. Но народу неудобно было лазить на шкаф, там, доставать оттуда бумагу. И там сначала придумали повесить ведро без дна, потом там стали постепенно наворачивать все больше и больше условностей, и в конце концов могли сформулировать корпус правил. Просто для того, чтобы все действовали единообразно, вот, а не кто как придет. Ну, то есть, получается, сначала возникло развлечение вот этого вот, кидание чего-либо там в корзину, вот, а потом уже стали соображать, как мы там договоримся, что давайте не так, что подошел тупо под корзину, встал и закидывая бумагу, сколько влезет, просовывая ее рукой снизу. Вот, а вот давайте, что за другими задачи, пусть он бежит, это самое, рикошетит от пола и так далее, и так далее. И бросать можно не откуда угодно, а вот там с разрешенных мест. Вот. Вот. И так вот появились правила. То есть не так, что сначала договорились о правилах, а потом возникли цели. Наоборот, сначала цель возникла, а потом для обеспечения ее достижения придумали правила. Вот. То есть получается, правила нифига не первичные, они вторичные. Я хочу напомнить, что сама эта классификация вот, по вертикали, она бралась из этапов социализации человека. И это как бы известный факт, что дети сначала играют, потом учатся общаться. Вот, то есть, на самом деле, мы просто баскетбол это конкретная, уже такая сложно организованная форма, но она делает ставку на простейшее до кому-нибудь вот это вот. Языковой базис, да, вот есть ты кинул, я кинул, ты туда побежал, я сюда побежал, да. То есть это уже довольно продвинутая штука, тем более же, когда речь идет о формулировании, там, записывании правил, да, и так далее. Используются при этом механизмы и общения уже, которые есть у взрослых, да, там, вот. Но в основе, вот когда они развлекались и кидали, они играли. И они в этом смысле уподоблялись детям. И действительно, дети, они могут там эти правила менять, задавать то так, то сяк, навязывать друг другу, да, потому что они их не могут зафиксировать. Вот, когда они, как ты описываешь, развлекались, они действительно ребячились. Потом они это постепенно структурировали. И более того, зафиксировали, потому что они уже студенты, они уже там обучение проходят и так далее. Вот, получился там спорт вообще, который для многих является работой и, можно сказать, обслуживанием, да, и мы еще доберемся до этого. Но в истоке своем есть вот эта вот игра досоциальная. И в ней действительно ничего, кроме там, ничего, кроме факта коллективности и некого повторения действий или взаимодополнения действиями какими-то, там нет. Вот это вот повторение или взаимодополнение, оно и называется правилом, соблюдением правил. Поэтому, когда мы приводим примеры там, спорта или еще чего-то, мы должны мысленно раздеть их от всего более сложного и добавочного. Ну, даже в случае с детьми, дети тоже никогда в игру не вступают без понимания, чего они хотят достичь. То есть, например, если ты им говоришь, что ты должен попасть там, каким-нибудь колечком вот на этот шест, например, они хотят попасть колечком на шест, а не там, как-то правильно держать руку, чтобы это сделать. Есть игры там, целеустремленные, есть игры ради процесса, игры разные есть. Ну, не надо все сужать. В любом случае целью является не само соблюдение правила, а какая-то частная цель. Ну, это не к собранию не имеет отношения. Это когда ты уже в собрание вступил, то есть ты уже цель соблюдения правил достиг, ты уже можешь на этом собрании решать свои какие-то задачи. Ну, чтобы собрание родилось из нескольких участников, надо, чтобы эти участники, ну, соблюдали. Я не говорю, что они не должны соблюдать. А мы только об этом сейчас говорим. Мы только об этом говорим. Но это их средство для достижения. Правильно, ну средство, любое средство может быть целью до того, как оно появилось. Средство это же не что-то, вот, не свойство объекта постоянно. Вчера компьютер был моей целью, сегодня компьютер мое средство, что он у меня появился. Вчера игровое собрание было моей целью, а сегодня я уже на нем, теперь у меня оно средство для того, чтобы двигаться к чему-то другому. мы-то говорим о вот этой первичной цели. То, что потом это может быть средством, ну да, может. Но оно не может быть средством, пока не появилось. Чтобы оно появилось, надо, чтобы группа людей начала соблюдать правила. Ну, получается тогда, что соблюдение правил – это какое-то собрание, предшествующее самой игре. Ну, когда появляется игра, они уже используют правила. Ну, они вот это используют, это и соблюдают. Нет, используют правила, это значит, что это их средство, а не цель, с какой-либо целью. А вот соблюдение правил как цель – это нечто, что вот до игры было. Соблюдение – это процесс. Пока они играют, они соблюдают. Да. Если они нарушают, вот там есть судейство или какое-то недовольство других участников. Там, если кто-то нарушает, пытаются его поймать, чтобы он нарушал. Соблюдение – это процесс. Если вот эта цель соблюдения правил вдруг пропадет у кого-то, значит, он не будет такой цели, что он будет нарушать правила. Ну, его остальные поправят или выгонят вообще. Нет, это просто неправильное использование этих правил. Это вот ты сказал, что раньше компьютер там ноутбук был твоей целью, а теперь ноутбук – это твое средство. Так вот, цель соблюдения правил – это еще тот период, когда у тебя не было ноутбука. Ноутбук – плохой пример, потому что это костная материя, так сказать. И чтобы ноутбук жил, я не должен постоянно печься, чтобы он жил. Вот собрание в этом смысле, оно… Да, это, кстати, хорошее замечание. Собрание умрет, если… Ну, то есть, или я из него выпаду, или оно вообще распадется, если участники перестанут вот это соблюдать правила. Вот в чем штука. Поэтому после того, как я купил компьютер, я могу не думать о его существовании, он у меня все равно будет. Если ты не будешь его использовать, то ты не сможешь… Ну, если ты не будешь тыкать, например… пальцами по кнопкам. Если не буду его включать, то смысл твоего компьютера сразу же пропадает. Ну, ты немножко поправила аналогию. Ну, значит, тогда у меня должна быть цель включить компьютер. Прежде чем у меня будет цель написать письмо или там текст, у меня обязательно должна быть цель включить компьютер. Вот так скажем. Под цель. Под цель, как угодно, это не важно. Под цель тоже цель. Вот, и если… Нет, сам процесс. Да. Вот у нас просто описывается игра. То есть аналогия игры – это наверняка какая-то непосредственная работа за ноутбуком, да. А не просто открывание ноутбука и включение. И таким образом у меня должна быть цель держать ноутбук включенным. Вот я не могу достигать своей второй цели написать текст за компьютером, если я не буду соблюдать фоново, что ноутбук должен оставаться включенным. Если его выдернут случайно из розетки, и он погаснет, Не цель работы твоей, которую ты осуществляешь на компьютере. По отношению к работе, которую ты осуществляешь на компьютере, это средство. Да. Но я должен держать еще в уме фоновую цель, поддерживать компьютер включенным. Просто это легко достигается. Мы сейчас ее только обсуждаем. Нет, мы обсуждаем как раз таки, если мы говорим об игре как процессе, да, как собрании, то мы говорим непосредственно о работе, которую ты осуществляешь за компьютером, о том, что ты думаешь. Поддержание включенным. Потому что это мы классифицируем. Мы здесь классифицируем только существо самого собрания, а не то, ради чего его применяют. Это же вообще может быть что угодно. Нам нужны критерии, которые помогут нам определить конкретное собрание, конкретное время и так далее. И соблюдение правил здесь является весьма четким критерием, в отличие от целей, которые могут вообще растянуться во времени, быть не привязанным вообще к этому собранию, иметь какие-то вообще сторонние эффекты. А правило – это то, что соблюдается от и до, от начала собрания и до конца собрания. И все обязаны их соблюдать, иначе они не будут участниками этого собрания, их удалят. Короче говоря, я так понял, что здесь под игрой определяется, по сути, не вся игра, а только то, что есть у всех игр. Что вот у всех есть правила и всех их соблюдают. Ну да, минимальный параметр, по которому можно выделить какую-то игру. Ну, опять же, тут если говорить, просто может найти что-то другое, какое-то другое собрание, участники которого только соблюдают правила, но не это самое, но игрой это не назовешь. Просто я не уверен, что при желании мы не найдем, ну или тот же Егоров не найдет примера такой штуки. Поэтому я и сказал, что за неимение лучшего определения пока оставляем это. Потому что если начать конкретно рыть, там, не знаю, придумывать разные ситуации, ну, мне представляется высокая вероятность, что будет найдено что-то такое, участники чего тоже соблюдают правила, но игрой это не под этим соусом не нужно. Игра это термин. Мы сейчас, получается, ты противопоставляешь какое-то неопределенное, несуществующее определение игры, или, например, все случаи лексического употребления слова игра в языке, да, рыхлое такое. Вот весь этот конгломерат сравниваешь с тем определением, которое мы дали. Хотя действовать надо наоборот. Надо образно представлять, что мы хотим выразить. Определение, а это просто термин, это слово, по которому мы будем вспоминать это определение. Если вы считаете, что игра неудачный термин, давайте заменим слово игра на там базовое собрание, например, или там правила брания, ну что угодно можно придумать. Вот. Игра здесь это правильное собрание. Да, в специфическом смысле, короче, употребляется. И я думаю, действительно было бы разумно как-то по-другому его обозвать, чтобы это никого не уводило в заблуждение. Потому что люди, которые будут пользоваться нашей таблицей, они, скорее всего, будут вот точно так же сомневаться. Ребята, там, баскетбол не играет ради правил. Баскетбол играет, чтобы стать новым Майклом Джорданом. Эту ситуацию проговорили. Эти люди ошибутся, если будут так рассуждать. Понимаешь? Причина ошибки, потому что они вычитали игры, а игра это как бы то, что обычно называют игрой, а не то, что мы сформулировали. То есть это действительно что-то другое. Я не согласен. Я считаю, что как раз таки то, что обычно называют игрой, причем в широчайшем спектре употребления слова игра. Это именно то, что. То есть суть, там, ключевая суть, именно то, что он выразил. Другое дело, что если вы говорите про игру, как про целую организацию, то есть игра, матч, да, вот целую, со всеми костюмами, там, прочим, то это уже проект, это уже описывается всей таблицей. Вот. И там точно так же есть участники, которые вовлекаются не только, собственно, вот через аспекты собрания, но они вовлекаются через костюмы, и через инструкции, и через много чего, что описывается другими секторами. Вот в этом смысле, да, но это просто элемент. То есть есть слово «игра», игра, относящаяся к какому-то целому, там, организованному, да, а есть игра, как относящаяся к только элементу составному. И вот эта путаница, она как раз действительно серьезная. Ну, а вот та путаница с целями, мне кажется, как раз она раскручивается. Вот только Оля не хочет, она возражает. Я тоже не хочу. Мы все-таки, мне кажется, должны здесь судить именно о собрании как неком целом. Не брать отдельных участников, их какие-то мотивационные моменты. Мало ли что каждый подумает. Значит, неправильно он подумает. Он подумает со своей головой. Просто это не имеет отношения к вот данному элементу. Да. Давайте тогда поставим звездочку после игры в сноске, напишем, что типа, здесь игра это там только некая та часть, которая всегда во всех играх есть. Можно мы... Зачем писать сноску, когда можно в определении указать все, что нужно понимать? И вот не надо ничего понимать, чего в определении не указано. То есть мы же не должны страховаться от функционально неграмотных, которых большая часть населения. Ничего, с этим мы ничего не можем сделать. Как бы, ну, люди, допустим, прочитают и представят не то, что написано. Это, если мы с такой точки зрения, ну, так подходим, то тогда вообще определение можно не писать. Потому что те, кто не умеют читать, да, они, да, те, кто не умеют читать или не могут вот то, что написано, представить только то, что написано, да? Вот, ну, мы не сможем достучаться до этих людей. Нам-то нужно проверять, что у нас действительно это написано. То есть, чтобы не было так, что действительно это можно прочитать двояко. Не потому, что человек фантазирует, а потому, что мы плохо написали. Но в ситуации, когда люди могут понять там, не потому, что мы написали плохо, не потому, что мы забыли какие-то слова, а потому, что у людей там могут быть глюки, они свои ассоциации, и, извините, это уже вопрос воспитания людей. Да? И вопрос их там... Мы пишем, чтобы привлекать широкие массы населения, и должны учитывать, что да, они грамотно, да, они там не привыкшие к формулировкам. Для них может быть другой предстоит, как бы, то есть вот есть у нас классификация, она должна быть правильной, объективной и так далее. А есть там какие-то уже промежуточные этапы, чтобы пойти навстречу, чтобы там дополнительно объяснить кому-то что-то. Это другое, мне кажется. Мы сейчас занимаемся тем, как раз таки, что пытаемся сформулировать для людей, а не для себя. И по идее это не должно быть разделение, что вот это вот для нас, а вот это вот для них. Мы же должны... Это как научно-популярная и научная литература. Но научную сейчас может понимать там 0,5% людей, а научно-популярную 0,5%. Так у нас задача это, по сути, избавиться от научной части, в том смысле, что наука сейчас они как бы неоправданно сложные формулировки, там подходы используют, которые людям там непонятны. А у нас задача сделать понимание упростить. То есть, и тогда получается, что вот это для нас, это для них, это неправильно. Это вот как раз ситуация, которая сейчас есть. Вот это вот для нас, вот это колобу, там, тензоры всякие, теории относительности, а это вот для них, там, популярное изложение, из которого... Как, ну, можно представить представление, но ты от этого ученой деятельности не сможешь заниматься полноценно. А у нас задача сделать так, чтобы для всех было вот понятно, вот тебе таблица, будь ты хоть гений, будь ты хоть там твой, но ты воспользуешься и делаешь. Вот. И разделение, как бы, ну, нафига, ну, чем тогда? У нас же не должно быть касты какой-то там профессиональных ученых, там, более будет ли, чем сами будет ли. Это не будет достигаться одним вот волшебным текстом. Одним просто волшебным текстом это не может быть достигнуто. Это может быть достигнуто целой системой мероприятий, включая выяснение там, ну вот вместе там с воспитанием, то есть это же тексты конкретных клеток, да, вот определение конкретных клеток, они нужны на стадии обслуживания, то есть они нужны на стадии работы. Если ты будешь работать, то тебе нужны уже готовые инструкции, если ты хочешь организацию развернуть или ты в организации хочешь что-то делать, это на стадии работы. На стадии обучения, там, воспитания и прочего, там другие средства, да, которые развивают мышление, чтобы ты дорос до того, чтобы, ну, читать и соотносить образы и слова. То есть работа проекта в целом, вот этого Суздаля, да, она должна все вместе, да, должно обеспечивать доступность каждому человеку. Но это не достигается вот одной этой формулировкой, да. Это достигается тем, что ты пришел, тебе, может быть, не очень интересно все это читать, но ты, там, не знаю, смотришь ролики, ты там потихоньку, да, в каких-то участвуешь активностях более доступных, добираешь то, что ты в детстве не добрал, развиваешься и дорастаешь до того, что опаньки, я способен читать определение. Вот я так себе это представляю. И тогда система в целом обеспечивает каждому человеку возможность всем пользоваться. Но это не так, что мы не сможем написать некий текст волшебный, который каким-то образом вылечит у человека неспособность вообще прочитать и понять то, что написано. Вот, например, даже не надо вот какую-то систему определений, просто одно определение, потом фраза, в котором слово употребляется в значении этого определения. Дай группе людей пересказать своими словами, что написано, да, в этой фразе. Он должен прочитать определение, понять определение, подставить определение вместо определяемого и прочитать совокупно эту самую вторую фразу. Я уверен, что у многих будут с этой операцией проблемы. Будут сбои просто, потому что у него будут какие-то ассоциации свои примешиваться по ходу, и он будет пересказывать не то, что написано. Это очень такой навык, ну, не тривиальный. Что нужно ограничить собственный поток там ассоциаций и вот сказать просто как машина, да? Это машине легко, а человеку, чтобы так четко соображать, нужно учиться много и тренироваться. Не каждый человек сходу это сможет. И это не значит, что плохо написали те, кто написали. Но может быть и так. Ну, может быть и так. Я с этим согласен. Если собрались люди, буквально вот читают, как написано, и вдруг выясняется, что ба, можно понять двояко. Вот это значит, плохо написали. Но когда вы говорите, люди будут понимать что-то свое, это не аргумент. Они, часть людей будет всегда понимать что-то свое. И в такой ситуации, если он дает обратную связь, идет какое-то обсуждение, его нужно тыкать носом, сказать, стоп, ты сейчас, вот я вижу, я сравниваю, что ты говоришь, что написано. И ты говоришь не то, что написано, ты говоришь что-то свое. Вот можно таким образом ему на это указывать. Ты сейчас сказал, что всегда будут те, кто поймут что-то свое, но тогда не следует ли отсюда, что невозможно дать формулировку, которая не допускает двоякого толкования? Что все равно найдется чел, который там что-то не так поймет, как они так интерпретируют. Я говорю не о двояком толковании, я говорю об ошибочном толковании, это не двоякое толкование. Это ситуация, когда написано одно, а он добавил несколько слов от себя или несколько слов не заметил. Вот это так можно сказать. Но просто нам нужна четкая формулировка для того, чтобы можно было спокойно сравнить, если он дает обратную связь. Ты реагируешь явно на что-то. Не на то, что написано, а то, что ты в голове додумал. Пожалуйста, перечитай. Да? И чтобы мы должны быть уверены, что там все написано нормально. И что при перечитывании там пятом или втором, он заметит. А не так, что он при перечитывании будет снова это и снова упорствовать, не потому, что он упрямый, а потому что там действительно написано ду смысла. Вот задача определения. Хорошо, думаю, я понял. Короче говоря, определения даются для людей на вырост, скажем так, а не как готовая таблица для употребления. Готовая таблица для употребления, но если у человека не сварение, как он может ее употреблять? Надо вылечить, потом он будет употреблять. Не, ну я и понял, что между массой людей, как бы, и пользованием вот этим определением стоит, как бы, обучение сначала, а потом его использовать. У нас и людей и любым текстом это стоит. Вот. Мы тут, извини, мы не, людей не учим. Они выучились, какие есть. Может быть, просто единственная вещь, как бы помощь людям дополнить, что мы определение, ну, то есть использование термина, да, это не есть, если они даже совпадают с теми словами, которые мы известны, да, они не обязаны совпадать с тем определением, которое, ну, или с тем понятием, я не знаю, как точно выразиться, которое присуще этому термину в общепринятом смысле или в их личном смысле. То есть нужно воспринимать вот эти вот названия клеток как некий термин клетки и четко читать определение, которое здесь же штуковое дано, что это означает. И постараться не ассоциировать как бы своим жизненным опытом. Может быть, как-то просто помочь с инструкциями, как именно стоит воспринимать эти определения, которые мы дали. Чтобы они, будучи свободными от ассоциаций, не оторвались от реальности вообще. Да, есть такая контрграмма, тем не менее, все равно, я думаю, что практически каждый независимости даже уровня развития может запариться, потому что там игра, у него вот такое внимание, это нечто другое. И вот эту инструкцию, что он должен рассматривать эти предметы, игра, эстетическое отношение вообще в целом в разрезе истины сектора. И в целом Все это в совокупности с этим занимается, и вот этот метод обозначает там вот некий такой тип собрания. И мы его назвали игрой. Такой вот инструкцию, как бы более нормальными словами, не кажется, что стоит ждать, чтобы правильнее воспринимали судьбы. Они каждый раз видели знакомое слово и определение, которое им кажется неправильным для этого знакомого им слова. На этом каждый раз разочаровали. То есть им нужно по-другому на это все смотреть. Вначале просто написать, что употребимые здесь слова могут не совпадать с общепринятыми эквивалентами. Все. А игра это вот та самая игра, которую я думаю, нет, это не та, та самая игра, которую вы думаете. Это вот игра, которую я написал. Вот что это? Вот что это? Не, кстати, предложение Игоря хорошее. Указать, что, ну, действительно, термины могут не совпадать там, с вашими представлениями об этих словах. Надо сделать план. Ну, чтобы просто обратить внимание людей на это. То, что я и говорил со звездочками, ребята, игра это не имеет. Ну да, можно не к каждому конкретному определению, а фразу по всему телу. Можно, главное, страницу вообще повторить еще где-то на развилках. На самом деле не вижу большого смысла далеко уходить от общепринятых значений слов, если мы можем... Никто не уходит от них. Ну как это, мы только что зафиксировали, да, что мы напишем, вот, чтобы вы, ребята, не думали то, что вы обычно думали. Если мы говорим о том, что мы описываем организацию, любую организацию можно описать вот с помощью наших таблиц, то человек, которому сначала сказали, что игра это не то, что ты думаешь, а это то, что написано, задается вопросом, а что же такое игра вот в том смысле, в котором я ее понимаю? Вот, и он начинает приводить примеры. А вот эта игра, а вот эта игра. Получается, что ни одна игра, по сути, не подходит под наше определение. Еще раз. Есть собрание как элемент организации. Элемент. И есть тип этого элемента, названа игра. А есть организация, у которой там этот элемент является выделяющимся. И это игра. Игровое это мероприятие игровое. И словом игра люди, вот это из прозвучавшего, я вижу, главная проблема, когда есть экземпляр целой организации с вот этим вот профильным там элементом, и есть название всех случаев этого элемента. Вот. Два омонима. И вот это серьезная путаница. Потому что, когда словом игра, там, мы с ребятами вышли во двор играть, да, вот у нас игра, матч, там, или игра, там, еще какая-то. Или политическая игра, да, там, дворцовые игры. Это проект, да, это описывается всей таблице. Это описывается всеми секторами. Вот. Но, поскольку говорят, это вот проект типа игра, то есть, или там, не типа лучше, там, вида игрового, да, значит, у него вот эти аспекты игры, ну, в данном случае тип собрания, значит, в котором участники пребывают, то есть цель собрания, да, она вот такая, вот, но туда попадают, поскольку это целое организовано, чем попадают другие сектора, вот, это, а здесь именно элемент этот выделен, чтобы ты этот элемент, дано определение элемента, чтобы его можно было находить и у таких организованностей, у которых это профильный, и у таких, у которых это не профильный, а там просто между делом, да, вот, вот это... Такая ошибка такого рода, она рвет как бы мозг напрочь. Потому что ты как бы, да, потому что если ты представляешь некого представителя вот, вида, у которого данный элемент профильный, то там еще есть все остальные элементы, ты можешь, ну тебе будет казаться, что там вообще ну, все неправильно, потому что ты видишь там все остальные элементы, да, можешь найти любой. Вот как приводили пример там с костюмами, с местом, там еще с чем-то. Ну, любое. Слушайте, почему у вас такое узкое определение, когда я вот свой пример рассматриваю, я там нахожу все, да? Вот. Но, с другой стороны, я не знаю, мы сейчас просто сфокусировались на... Вот нам же нужно только определение этого элемента, поэтому мы из примеров его выуживаем, да? И мы сфокусировались только на вот том разделе, о котором сейчас думаем. Там вообще там один ряд таблицы, да? Но человек, который будет бродить по Суздалю, он же видит, что он спустился в какой-то сектор, что тут вот рядом... Потом мы все-таки сделаем еще раздел видообразования, который сейчас вообще не очень развит. То есть он будет с самого начала видеть, что есть вот это у нас модель обобщенная, и тут у нас обобщение, да, вот где мы сейчас находимся. А вот направо пойдешь, там обобщение. Налево пойдешь, там виды. И вот там как раз целые с какой-то, с каким-то профильным элементом. То есть уже эту развилку он уже прошел, он уже знает. Поэтому, когда он будет представлять конкретное соревнование, то он, ну, я надеюсь, будет, да, его можно предупредить об этом, да, еще крупным шрифтом, он, надеюсь, будет понимать, что если он рассматривает пример, то, значит, в примере есть все, да, что-то ярче видно. А если он об элементе говорит, если это определение элемента, то это то, что есть во всех организациях, да, вот совсем коротко или там вырожденно, или сильно, но это элементы, которые его учат находить именно этот элемент в самых разных случаях. Вот. Какие игры у нас не подойдут под это определение? Никакие. Еще раз. Я вот сейчас говорил про то, что есть два прочтения. Игра как экземпляр целиковой организации, которую можно рассмотреть с точки зрения всей таблицы, всех многогранниковых, всех спиральных. И найдешь там все. Потому что это целая организованность. Да, все. Живая. А есть элементик. Собрание типа игра. Элементик, который встречается во множестве этих организованностей. Только где-то он совсем вырожденный. А где-то он даже будучи элементиком, я не согласна, что целью является правило. Если это игра. Как элемент. Как элемент или не как элемент. Тогда возвращаемся к тому, о чем мы спорили с тобой долго. Даже чтобы быть средством, сначала это должно стать целью. И когда это реализовано или поддерживается фоново, тогда можно для чего-то другого его использовать. Ты на это в итоге возразила, что не хочешь больше обсуждать ничего. Нет, так был приведен пример, что в реальности порядок возникновения обратный. Сначала что-то придумывают, потом формализуют с помощью правил. Причем здесь порядок возникновения? Появляется игра, потом ее приводят в порядок с помощью правил. Договариваются там, потому что возникает несколько версий игры, и давайте там решение, которое из них правильное. Все остальные там ересь. Ну, я не согласен. Вот, например, мне просто захотелось покидать кусок бумаги в ведро мусорное. Я сначала себе это придумал правило. Хочу, чтобы попадало. Пытаешься попадать. Мне не важно, что после меня это превратят, не знаю, в отрасль экономики и придумают там ассоциация, будет разрабатывать правила. Я просто придумал для себя. Я хочу, чтобы попадало. Я пытаешься попадать, все. Что вот с кирпичиком было? Правило? Я придумал это правило. Нет, это не правило, ты просто хочешь кидать. Это правило. Нет, правило. Нет, я не просто хочу кидать, я хочу кидать в ведро, чтобы попадало. Это правило. Если не попадаешь, ты расстраиваешься, потому что это не соответствует тому же своим ожиданиям. Не, ну можно это тоже добавить, что если появился второй человек, скажем, да, у нас в программе бывает больше, который и просто договорились, что давай кидать в ведро, и кто будет почерпить, это уже правило. Наверняка эта игра бы с собой так и возникла. Все равно они договорились, что все вместе кидать, и все равно наверняка что-то еще кидать и так далее. То есть все было уже по правилам. Не, желание кинуть в ведро и попасть в можно ли это квалифицировать? Вот это правило. Нет, сам факт, что ты должен попасть, это правило. Нет, это не должен попасть, это желание. Ты хочешь попасть, но ты не обязан, вообще говоря, попадать. Тебе хочется кинуть. Ты получаешь удовольствие, если ты попал. Ты получаешь неудовольствие, если ты не попал. Все. Правилом становится, когда появляется второй и начинаешь кидать на счет. Нет. Правило, да, появляется, когда начинается формализация. Что можно там кидать не с такого попало расстояния, а вот мы сейчас на полу там разметку сделаем, отсюда можно кидать, отсюда кидать нельзя. С такого расстояния можно, с такого нельзя. Потом. Да, вот такого рода. А вот сам факт, что сейчас кинул ведро, о, попал клево, о, не попал там фигово. Это не соблюдение правил, это чисто желание. Да. Это не собрание. Вот если второй подошел и хотя бы смотрит, как ты кидаешь ведро, началось собрание. Он видит закономерность, что ты кидаешь, попал, не попал. Ну и он участвует, он пассивно участвует. У вас уже двое, вы собрались вокруг вот этих правил кидания в ведро. То есть мы уже это обсуждали по поводу того, обязательно ли правила должны как-то словесно оговариваться, или есть просто врожденная способность подражать. Да? И мне-то как раз кажется, что вот этот принцип «делай как я», да, или хотя бы «смотри как я делаю», да, вот его достаточно, чтобы ввести правила. То есть вот просто кидать ведро – это еще не собрание, но если ты кидаешь ведро, кто-то заметил, что ты раз за разом пытаешься попасть и стал смотреть, то собрание началось. Смотри, кидать ведро вот так же, чисто ради фана, как говорят, может несколько человек. Они просто берут и кидают, а потом до них доходит, а давайте там на счет кидать. То есть что мы не просто кидаем, а вот ради счета, короче говоря, сколько раз попал в карту. Без счета тоже будет. Даже без счета, просто сам факт, что они выполняют это правило, и каждый кидает ведро, это уже игра. Да, это не правило, здесь нет правила, я не вижу тут правил. Как так? Ну просто... Ты просто кидаешь. Правило это, ты обязан кинуть и попасть. Алексей, даже в футбольных правилах написано, гол – это когда мячик пересекает линию ворот. Понимаешь? Вот, или прописано, что задача игры – больше забить, там, чем какая-то команда. Там это прописано. Это уже возникло, когда из просто гоняния мяча, там, не знаю, закатывания его куда-либо, стали вводить правила, вводить определения. До того этого всего не было. Точно так. Ну ладно, там футбол, там можно, не знаю, ружье взять тоже, стрелять. Поставил бутылку, просто стреляешь в удовольствие. Тебе нравится, как ты попал, она разлетелась на куски. А потом, и даже ты не один, там вас 10, поставили в ряд 100 бутылок, фигачите свое удовольствие. Ну где тут? Тут нет никакого соревнования, нет никакого, как бы, никаких правил. Просто стреляй. Если есть какое-то повторяющееся действие, или если есть взаимодополнение действующих людей, значит, есть и правила. Да нет правила, есть просто... Есть, но они точно не цель, потому что дети могут действительно вот так вот просто катать мячик без... Ну, как бы, просто так катать мячик, и у них на ходу придумываются какие-то правила. Но это не будет их целью. Они будут играть мячик по каким-то правилам, используя эти правила. Но... Ну, мы же о собрании говорим. У нас есть множество участников. Это цель, это не личная цель участников. Это то, что их, это целевое взаимодействие, то есть это то, что их взаимодействие. Общая цель их взаимодействия. Ну вот, у них общая цель там провести время весело. Ну, этих ребят, которые гоняют мяч по правилам. Используя правила. Ну, не обязательно. Кто-нибудь один может у него другая быть. То есть, может, у 9 из 10 провести время, а вот один, он именно хочет, не знаю, всех обыграть или унизить кого-нибудь. Но когда появляется желание там набить больше бутылок, чем другие, забросить больше мечей, чем другие, вот это уже как бы пролог к появлению правил, потому что начинает уже проходить формально. То есть не просто попал в бутылку, а попал столько-то раз, там, из такого-то расстояния, и стреляли в такой-то очереди, и стреляли из такого-то ружья, такой-то нарезки, а не какой-то другой. А игра — это не только соревнование, это еще и процесс. Ну, да, про то, что правила существуют без соревнования, тут соглашусь, потому что дети, например, ребенку кидаешь мячик и показываешь, бросай мне обратно. Ребенок понимает, ага, мне нужно бросить обратно. Нет никакого соревнования, но правила уже как бы заданы, вот. Но они не являются целью. Я согласен. Чтобы собрание может быть, не соревнование, да. Чтобы проходило собрание, это правило, они просто используются, они не являются самоцелью этого собрания. Значит, их начнут нарушать. Вот я о чем говорю. Если ты не будешь использовать... Давайте на простом примере. У меня цель ходить покушать. Вот. Для этого мне нужно открыть дверь в холодильник. А является ли моей целью открыть дверь в холодильник? Нет. Не является? А я считаю, что является, потому что цель покушать удовлетворяется последовательным выполнением цели открыть холодильник, цели достать булочку, цели порезать ее или приготовить, и потом цели ее положить. У тебя появились после того, как ты захотел поесть. Потому что цель, которая у всех, понимаете, одна. Одна на всех цель, одинаковая для всех. В данном определении у нас получается, что... что целью у тебя, основной твоей целью, является открыть холодильник, а не так, покушать. Так, значит, я напоминаю свое предложение. Я предлагаю слово «общий» вписать вот сюда. Вот. Чтобы, мне кажется, что это совершенно ничего не... Чтобы не думали о цели конкретного участника. Вот, и везде добавить «общий». Общей целью. Да. Ну, или можно здесь раскрыть. Да, раскрою здесь наверху в скобках. Какой-либо общий для всех участников. Но, в принципе, так, наверное, лучше. Единственное только, что как бы не общие цели тоже могут быть общие. То есть как бы все участники могут, каждый, дойдя до нее индивидуально, следовать ее целям. То есть там как бы, да, общая цель, согласно этому определению, создает правила, но все игроки, которые бегают по баскетбольной площадке, преследуют цель стать там номером один, там, прославиться и так далее. Штука в том, что это может соблюдаться, может не соблюдаться. Вот приводили пример. 10 ребят там играют во дворе, 9 играют с личной целью весело провести время, один хочет кого-то из них унизить. Значит, означает ли это, что он покинул собрание? Вот у него одна цель. Нет. Все, он из игры выпал. Раз у него внутренне поменялась цель его пребывания в игре. Да или нет? Вот. Нет, он не выпал. Ну вот, значит, тогда не по этой цели мы должны судить о нахождении на собрании. Ну, то есть не эта цель собрания, короче говоря. Ну, то есть не личная цель участников, не личные цели участников, являются целью собрания. А мы выявляем вот эту именно цель собрания, значит, которую обязательно должны разделять все, кто присутствует на этом собрании. Если они не присутствуют, они выпадают. То есть если человек перестает разделять цель соблюдения установленных правил, то значит он их может нарушить. Это больше для него не одна из его целей. Значит, он их нарушит, и он выпадет из игры. Ну, естественно, когда нарушит, то есть если у него это перестало быть целью, но он при этом и ничего не делает, и не нарушает, то его не заметит никто, что он выпал. Не. То, что человек нарушает правила, не означает, что он попадает в собрание. Почему его удаляют? Нет, так когда это если его заметили нарушение, вообще он может бегать и не просто в сторонке, а он может бегать вообще там. Просто он так мастерски нарушает правила, что он не замечает. Или там рефери зевнул, зачем. Такое же возможно, и опять же, человек не выпадет от этого из собрания. Выпадет, мне кажется, выпадет. Надо считать, что он выпадает. Он не выпадает, он продолжает участвовать и просто по видео в реальности строгое соблюдение правил вовсе не является необходимым. Ну, в том смысле, что в зависимости от того, насколько строго соблюдаются правила, можно, конечно, применить там логическую такую лазейку, что типа, да, он выпадает из этого собрания, но он там переходит в какое-то там параллельно идущее собрание, просто мы там со стороны этого не видим. Вот. Но... Смотри, вот это нарушение правил, оно именно временное, потому что он нарушил правила, а потом он продолжает их соблюдать. То есть здесь же тонкость именно в этом. Он продолжает участвовать. То есть вопрос в том, что он в конкретное время он вот решил их нарушить, а потом снова передумал и снова соблюдает. Потому что ему в этот момент времени невыгодно было соблюдать, он там посмуклевал. А если он вообще перестал соблюдать правила, то он как бы... просто перестал и ушел, то есть он... Или чем-то другим... Не, ну если вообще перестал соблюдать правила, то да, это другое дело, но... Речь-то в том, что... поскольку правила, в принципе, возможно нарушить, и при этом ты не выпьешь, и... нарушать часть времени, которую ты находишь на собрании, и при этом ты не вылетаешь в собрание, то получается утверждение о том, что соблюдение правил как бы такое универсальное определение для игры, оно все-таки, видимо, нуждается в уточнении. То есть, например, как не играет, он продолжает играть, просто с нарушением. Когда он перестал их нарушать, он на короткое время их нарушал. А потом он снова вернулся в игру. Минутку, он всегда оставался в игре. Его не выкинули из игры. Он даже в тот момент, когда он нарушает играть. Просто он не уходит. Как это? Нет, он если в тот период, когда он уходит, он... находится вне этого собрания. Это как-то абстрактно. Или скажем так, он покидает... Я же говорю, можно заявить, что он как бы формально в этом просто не играет, находится в каком-то другом состоянии, просто оно внешне там неотличимо. Типа как идеально, если рассматривать там отрешившись от реальности. Да, можно сказать, что он там перестал играть, потому что он перестал соблюдать правила. А он там чем-то другим сейчас занят, когда мог выиграть. Вот. Но если смотреть как бы с точки зрения практики, получается, он что, его в этот момент никто не выкинул, его не оштрафовали, он как продолжал там, допустим, бежать с мячом, так и продолжает бежать с мячом, и продолжает действие, то есть, скажем так, он, допустим, ведет мяч, там, как в этой самой баскетболе, там, пробежка есть, это, что нельзя больше сколько-то шагов, по-моему, сделать, на один удар мяча, насколько я помню. Начал бежать с мячом, соблюдая правила. Потом один раз как бы пробежал больше положенного, и никто этого, допустим, не заметил. Вот. И дальше он бежит уже по правилам. И получается, как бы он начал бежать и закончил бежать, там, ну, после того, как он кинул мяч другому или там в кольцо. Вот, и получается от того, что он один раз пропустил этот самый удар на всей остальной игре, это никак не сказалось, то есть он как начал движение в одном участке площадки, так закончил его в другом, как если бы он пробежал все равно полностью соблюдая правила, то есть ничего не изменилось от этого. Нет, тем не менее, потому что короткое время он выпал и сразу же вернулся. А мог бы, например, уйти. То есть, может, другим... Это он каким образом покинул собрание? Причем, кстати, не только собрание типа игра, но и собрание вообще, потому что у нас проще игры ничего нету, а он цель, получается, перестал разделять общую цель. Значит, это все равно, что он бы стоял там, вот, на той же баскетбольной площадке, а потом взял и ушел. То есть, он... Просто пошел, не знаю, воды попить. Все, покинул. А через там 3 минуты попил, вернулся и снова занял свое место на площадке и продолжил играть. Вот можно таким образом покинуть собрание на время. А можно таким образом, что вот нарушив правила, как ты описал. Ну только вот там он на секунду покинул. Там, или на 2 секунды. Вот. И как раз вот... Это сильно различается. То, что он... Встал и попил на 3 минуты, он реально выпал из процесса, его нет на площадке, он ничего не делает. Так он продолжает процесс игры. То есть, я же говорю, он же в тот момент, когда сделал пробежку, он не перестал вести мяч. Он продолжает движение. Он сказал всем, так, значит, постойте, все замерли. Я сейчас на 3 минуты схожу попить. И вместе с мячом пошел, попил, через 3 минуты вернулся, встал тоже. Да, он... Не, остальные это игроки. Нифига в этот момент не стояли на месте, они продолжали играть. То есть можно сказать, более адекватно сказать, что... Собрание осталось, и все в нем остались. Просто один модифицировал правила, а механизм, который контролирует их выполнение, он дал сбой. Например, не дал сбой, он просто не зафиксировал этот момент. Вот и все. То есть смысл в том, что правила не являются постоянно одинаковыми все время. Игроки пытаются их так или иначе, осознанно или неосознанно изменить на реальном собрании, на реальной игре. И просто существует тот, кто следит за их исполнением. Правила, они же не исполняются автоматически, просто по факту своего объявления. Надо следить, чтобы они исполнялись. Вот. То есть на уровне какой-то абстракции можно сказать, да, что он отсутствует там в тот момент, когда мухлюет. Хотя, опять-таки, сложно выделить момент, потому что хотя он мухлюет, все остальные игроки продолжают играть, они не выпадают на время мухляжа. Вот. И он как продолжал двигаться там с мячом, выполнять действия, так и продолжает двигаться с мячом, выполнять действия, то есть участвует в игре. Вот. То есть отделить так просто не получится, на самом деле. Сказать, что он выпал, так просто не получится. Вот. И... Но он не выпадает, игроки не встают на паузу, пока он мухлюет, он сам продолжает действия, которые начал по правилам и которые закончил по правилам. То есть... Уйти с площадки, попить воды, вернуться в другую точку площадки, за это время без него играли, и что? Но он может вернуться в более выгодную точку площадки, чем та, с которой он ушел. Нет, он не может абстрактно вернуться в любое место на площадке там и просто продолжить действие. Когда он выходит попить воду, он прекращает действие, он не может действовать. А тут он прямо в процессе действия не отрывается от него, продолжит. Когда игрок уходит с площадки, ну это как бы все это меняет расклад. Все видят, что вот он ушел, он не действует. Мы сейчас там наличным составом работаем. Соблюдаем правила. А тут получается, что тут, то есть сам факт отсутствия человека на площадке уже меняет расклад на ней. То есть тут реально он выключился, и все это видят, все это знают, все это учитывают. А тут получается, что он как был, так есть, ничего не поменялось. То есть игра продолжается, просто не так, как предусматривает правило. И выходит, что как бы получается, что исполнение правил, по крайней мере, четко сказать, что исполнение правил – это некий общий элемент игры, тоже не совсем верно, вот из-за возможности мухляжа. Поэтому тут есть два варианта, либо мы все-таки там заявляем такую логически идеализированную картину, что нарушение правил есть выход из собрания, невзирая на то, чем кто сейчас занят, либо мы надо как-то немного уточнить определение, что которое учитывает, что какая-то часть времени игры может идти с нарушениями. То есть, короче, каким-то образом ввести их в определение, такую возможность. Тогда непонятно, что такое игра. И я не чувствую убедительных возражений, почему эту ситуацию нельзя описать как именно временное отсутствие этого участника. Просто потому что она неадекватна тому, что происходит. То, что ты сказал в сравнении с уходом попить воду, не канает вообще никак. Это все-таки я это сказал, чтобы проиллюстрировать вот это именно выпадение, но. Но выпадение не подходит. Пробежка не такое серьезное нарушение, как бы. Но оно есть. Понимаешь, как бы правила или определены, или нет. Если мы считаем. Я говорю, что оно не такое серьезное, поэтому бросается в глаза вот эта разница между пробежкой или там уходом в площадку. Ну ладно, давай посмотрим не спортивное соревнование. Человек пришел в казино, принес в ботинках электромагниты, там кости у него с этими металлическими пляшками, у него постоянно чаще, чем надо, выпадает это самое нужное число на костях. Это уже серьезное нарушение, можно сказать. За такое могут там вытолкать в казино, но если обнаружат, если не обнаружат, он может так весь вечер просидеть и как бы формально все по правилам. Он соблюдает все правила, там берет кости. А в данном случае он может быть, он все-таки может быть изменяет правила. Я бы сказал так, он не играет. Он не играет. Что значит не играет? Ну как? Вот эти нарушения правил, когда ничего не заметил, это тоже есть правило? Чтобы ты можешь нарушить правила. Я же говорю, модификация правил или... Правила просто, они не соблюдаются сами по факту объявления. Это тоже процесс, который обеспечивает кто-то из участников. Ну почему, если люди... Есть не склонные к нарушению правил люди, которые сказали, мне нравится все дело. То есть может, тем более, что там вот то, что называется забава, это как раз предполагается, там, где не нужно следить за соблюдением правил, все решают и делают. Не нужно за ними. То есть такие случаи есть, когда люди не нарушают. А есть ситуации, когда тоже даже вот во дворе играют, да, вот такой ситуации, человек пробежал с мячом, а он сам скажет, я нарушил. Нет, так я не говорю, что игроки вообще будут нарушать правила, только дай им это самое. Нет, они и сами следят, но не все это делают. И более того, человек может нарушить правила и неосознанно. То есть он не хотел здесь пробежку, а он пробежал. И как бы, может он сам не заметил этого, или никто не заметил этого, но нарушение правил было. Просто никто это не зафиксировал, даже тот, кто сам нарушил. Значит, конкретно этот момент он не сыграл в данную игру конкретно. Если я... Да, как он... Понятно, если бы он играл один, то... Можно было бы сказать, что вот он там пока что-то делает не по правилам, он не играет. Но он-то не один играл, он с другими людьми играл. И никто не выключается в тот момент, когда он делает. То есть игра не прекращается в тот момент, когда он нарушает правила. Вот в чем дело. И он из нее не выпадает. Он не выпадает из нее. Но это уже другая игра, Алексей. Это уже другая игра, где вот это правило можно вычеркнуть, которое он нарушил. Он временно сыграл в другую игру. Понимаешь, есть игра, это четкая какая-то, четкий тип собрания по четким правилам. Если какие-то участники нарушают эти правила, то значит они играют в ту игру, которая соответствует другому набору правил, которые они нарушают, значит считается, что им можно. То, что там судья или не судья, я считаю, это вопрос вторичный. Там если два пацана бегают, играют в футбол, да, можно смело сказать, они не играют в футбол. Футбол играют две команды, там, да, и так далее. Они играют вдвоем. Там у них нет команд. Значит, они не играют в футбол, они просто пинают мяч и все. У них друг Вот это хорошее, кстати говоря, Игорь, я с тобой согласен. То есть получается, я тоже слушался и тоже хотел сказать, что получается, что в момент нарушения правил они действительно играют друг в другу. Точно так же, как и... Я упомянул этот момент, что можно так считать, что человек начинает как бы играть в другую игру. Но опять же, смотрим, что это за игра. По сути, он физически где был, там и остался. Другие люди, которые держатся в поле зрения, другие игроки, они как считают, что он находится в этой игре, так и считают. Он не перестал взаимодействовать с теми же, он играет с теми же людьми, что и были. Которые соблюдают как раз правила старой игры, а не его новые. То есть, вот в чем дело. Вот на уроке сидят дети, болтать на уроке. Вот на уроке они должны учителя слушать, а они там за партой двое друг с другом разговаривают. Ну, тоже отвлеклись, тоже выпали, значит, куда-то. И такое будет у нас встречаться на всех этапах. Собрание внутри собрания. Или выпадение, потому что один человек, который перешел на правила другой игры, он именно из собрания выпал, потому что для собрания нужно хотя бы два человека. Можно сказать? Да. Мне кажется, что предыдущие наши определения типа собрания, они как раз-таки были не очень хороши именно вот с этой позиции, что они были очень хрупкие по переходам. То есть можно было сказать, что вот в этот момент это общение, а это в этот момент это игра и так далее. И насколько я понимаю, вот новые определения этих типов собрания, они должны устранить этот момент, чтобы не было таких резких переходов. В данном случае я с Алексеем согласна, потому что если мы рассмотрим, например, футбол, то в футболе есть там какие-нибудь, может, случайные, может, не случайные подножки, да, какие-нибудь, которые являются нарушением правил. Вот. И никто не разбирается, там, случайно ты поставил подножку или не случайно, если там ты не задел по мячу, а человек перекатился там через твою ногу, то это фол, значит, и тебе штрафной. Вот. И это тоже элемент футбола. Но это называется остановка игры. Судья останавливает игру и назначает... Но по факту, когда ты смотришь футбол, это тоже является элементом футбола. Типом, это один и тот же тип собрания. Просто в нем есть вот такие нюансы еще. То есть это, как, по-моему, Алексей заметил, что правила, как только они создаются, они не начинают соблюдаться автоматически всеми и правильно. То есть вот эти моменты нарушения правил, они являются элементами собрания. Но это даже называется остановка игры. Остановка игры, возобновление игры. Остановка игры, она как элемент собрания тоже. Она не может быть выключена из собрания если... как такового и переключением в какую-то... какое-то другое состояние. Остановка или... Кстати, элемент судейства, наверное, да, является элементом игры, но по вопросу нарушений, которые заметили или не заметили, или еще что-то подобное, есть даже, в принципе, правило такое, полугласное, полунегласное, в любых практических видах спорта, что хороший судья это не тот, который прям четко правило, по правилам судит, а который судит одинаково обе команды. То есть, по сути дела, если есть какие-то ошибки там судейские, что-то там не досмотрели, то это не критично влияет на игру. Главное, чтобы одинаково. Ну, видишь, вопрос остается о четкости соблюдения правил. Да? То есть, если главное для рефери судить обоих одинаково, то значит он автоматически это допускает уже нарушение правил. Главное, чтобы он позволял одинаково нарушать командам. То есть, ладно, пусть они там играют не идеально, но вот я не буду судить их за какие-то мелочи, обе команды. Вот такие вот мелкие нарушения я обеим командам буду там спускать, если это не привело ни к каким серьезным последствиям. Но получается, что он допускает нарушение правил автоматически. При этом формулировка собрания с общей целью соблюдения правил. То есть, может быть, цель не идеально достигается, и бывают нарушения правил, но общая цель, она все-таки выходит не для того, чтобы правила нарушать, да, выходит на игру для того, чтобы правила соблюдать. А просто не всегда это получается в пылу борьбы, там, из каких-то других соображений. Не всегда получается, но в определении не сказано, что должно всегда получаться обязательно. Ну да. Я еще добавлю, в свою очередь, если у нас судья не зафиксировал нарушение правила, то это не значит, что его не было. То есть у нас есть объективная реальность, да, в которой есть какое-то правило, и там, если человек попал другому по ноге, да, он попал по нему по ноге, и все. А судья тоже зафиксировал. Но при этом, опять-таки, формулировку, что собрание с общей целью соблюдения правил, это не нарушает. Вот если какой-то участник прям вышел и всем своим видом показывает, что он не разделяет общую цель соблюдения правил, да, то как бы он будет заметен. Может быть, вот можно разделить вот такие случаи, что может быть ситуация, когда не получилось соблюсти правила, да, вот те же самые нарушения там бывают и неумышленно. Вот даже баскетболист, которого мы приводили с пробежкой, то, может быть, действительно, он там задумался, кому отдать пас, и не заметил, как прибежал. Да? Он непредумышленно это сделал. Вот. Поэтому можно сказать, что он все-таки не выпал, потому что общую цель соблюдения правил он продолжает разделять. Вот. Это будет видно по рецидивам, что называется. Да? Вот. А если... Да, или также, например, какие-нибудь игроки, там, новички или неумехи, да, которые просто не могут выполнять все правила этой игры пока что. Например, даже мы когда начали в волейбол играть, да, мы играли по упрощенным правилам, то есть не совсем по-настоящему, и с некими послаблениями для детей, да. Вот. Но тем не менее, общая цель соблюдения правил все равно есть. Вот. А если у кого-то ее нет, то он будет заметен, потому что он систематически будет не соблюдать. И тогда ему скажут, ты что вообще? Ты вообще как бы что творишь? Можно я предложу вариант? Может ли быть, что игра это собрание людей, соблюдающих установленные для этого собрания правила с какой-либо общей целью? Ну, вот это вариант. Вышли 10 мальчиков, значит, поиграть, 9 из них хотят просто развлекаться, один хочет кого-нибудь унизить. У них есть какая-то общая цель выявить, какая команда у них сильнее, например. Общая цель вот данной формулировки, она может меняться и при этом принадлежать всему собранию целиком. Но при этом правила не будут являться базовой целью. но будут являться средством, то есть они соблюдают правила с какой-либо общей целью. Мне кажется, что это, кстати, повторяет определение собрания вообще, вот с какой-либо общей для всех участников целью. Ну, только тут про правила не сказано. Ну, вот тут про правила не сказано. А тут как бы они при этом соблюдают какие-то правила и общая цель. Здесь сказано взаимодействие между собой с совокупностью участников. Ну, про правила не сказано. Ну, а тут тоже взаимодействие, как бы, ну, вот по установленным для конкретного типа, для конкретного собрания. Ой, мой, хорошая идея. Ну это не игра. Это тогда все. Это тогда собрались. Ну тогда, ну это отличается только правилами от определения собрания. То есть это будет подходить и к игре, и к общению, и к чему угодно. Если только там вдруг мы не скажем, что там правильно должно быть. Кстати говоря, по поводу цели. Я бы вот следующее уточнил. Когда, допустим, я две команды, да, решают выяснить, кто из них лучше. Это не совсем полная формулировка. Надо говорить, кто из них лучше в конкретной игре. То есть, и то же самое, если у меня цель получить удовольствие, то я иду получать удовольствие в игре. То есть, так или иначе, здесь получается, ты достигаешь своей цели, но все равно ты это делаешь в игре. Иначе ну, это не будет полным как бы, желанием твоим, полной целью. Там не было. Общая цель может формулироваться, ну, как бы может варьироваться. А то, что ты приходишь в какую-то игру и соблюдаешь ее правила, это элемент использования средств для достижения какой-то общей цели. При этом у тебя может быть еще и личная цель, но это не прописано. Очевидно. А, уже регламент. Может мы проголосуем, я уж не знаю, но как-то вот этот... Сначала следующее какое-то определение дадим, может быть, будет понятнее, что с игрой. Потому что мне кажется, что даже если мы добавим, что это достижение какой-то цели, а игра это средство. Ну, соблюдение правил это средство. Но цель получается тогда что? Выиграть? Какая еще цель может быть? Выиграть, либо провести время. Их очень много этих целей. Действительно, у каждого разное. Я вот не понимаю, почему ну, так с Алексеем кажется, что это правильно. Вот добавить сюда цель. Действительно, цель у каждого может быть своя. Ее не найти общей, кроме самого факта соблюдения правил в игре. Пока вот понятно мне, почему вы... Если смотреть... Каждую конкретную игру общая цель есть. Собрание для всех участников. Для всех участников. Как для них, как для участников, участников игры? Выявить, кто сильнее в данной игре. Как для всех участников может не быть общей целью соблюдения правил? Вот это вот ответьте. Потому что ты это просто используешь как средство, как цель. Как средство. Потому что приведен пример с нарушением правил. Что не все игроки могут быть добросовестными. Он может заранее подготовиться, придумать, как можно обмануть контрольные там. Он называется равным игроком наряду с остальными. Он и называется мошенником, мухлевальщиком. Он выделяется как особый. И если есть специальные там какие-то методы, его пытаются отловить. Чтобы все играли, так сказать. Потому что иначе что ты сюда пришел, если есть такие правила, значит не хочешь по ним играть, да? Я не спорю, но дело в том, что не получится его выделить из игры, что сказать, что он где-то там в параллельном мире, потому что пока не выявится, что он, пока явно всем не станет видно, что он нарушает правила, он взаимодействует с всеми своими игроками, они его рассматривают как... Ну ладно, мне кажется, что это на его совести. Ну а вот зачем нам обязательно было бы взять это? Если проводка цель, она всегда, по-моему, есть, то есть, да, она в каждый раз, в каждом конкретном, у каждой конкретной игры может быть разной, но она есть так или иначе, и правила ее обеспечивают. Нет, цель, вот именно, она может только обеспечиваться правилами, но это и есть соблюдение правил. Если общая цель, типа набрать больше количества очков, это вот это и имеется в виду общая цель, соревновательная, я считаю, что это и есть соблюдение правил. Это правила создают эту цель, правила не средства, а правила именно являются целью, потому что одно из правил является набрать больше очков. Говоря, вот, ну это в правило, входит же в правило, если есть такое. Что победителем признают, значит, вот того на того. Алексей, ты опять-таки приводишь примеры из как бы реальности, в которую надо описывать множеством таблиц. Какой нам смысл включать в элемент что-то нечистое? То есть нам нужен в элемент только вот чистое свойство вот этого. А отклонения какие-то, они все равно будут описываться не только этим элементом, но и еще многими другими элементами. А уж там коррекция отклонений, там это... Ладно, на текущий момент меня удовлетворит вот это вот с общей целью, учитывая оговорку, которую мы сделали, что это как бы цель... Но она не идеально достижимая. Вот. Ну, здесь не сказано, да, достигается она всегда. Но в том смысле, что поскольку в определении не сказано, что она всегда должна быть достигнута или всегда достижимой является, то пока как бы возможность есть учитывать эти... Потом мы можем, как бы, вроде как нас не ограничивают время делать итерации. Мы же вроде пересматривали и раньше. Те же таблицы мы сначала делали черновики, потом начинали там их проверять на всяких ситуациях, перетрясать. Поэтому я думаю, все-таки, да, то есть надо идти дальше. Просто если определения были кривые, как бы это выявится при попытке там, применить всю совокупность к какому-то случаю. Но, в общем, я за то, чтобы оставить пока вот это вот общей целью определения, ну, в смысле, ну, что не оговаривается обязательность ее достижения, и дать определение по остальным общения и все, что дальше. Ну, скажем так, сам подход можно будет тогда увидеть, насколько он верный, потому что если как бы одно спорное определение далее, как бы, может оно и прокатить, а если мы дадим все остальные определения, и окажется, что вся эта совокупность как бы работоспособна или неработоспособна, то можно будет судить уже обо всем подходе. Ну тогда на этом мы остановимся, я так понимаю. Действительно, как-то подумать над тем, что если вот затягивается обсуждение чего-то конкретного вот прям силы, может в какой-то момент идти дальше и возвращаться обратно или не стоит? Ну, скажем так, это не по егоровской методичке.